Плюс он уже освоился в бизнесе, пусть и ведет его, мне не придется заниматься всем самому и отвлекаться на мелочи. Упрямый, конечно, как и все следаки, но я-то с такими всю жизнь общаюсь. Да я сам такой, Йоклун, чего скрывать, так что разберемся. И я думаю, вот именно ему со временем открою, в чем суть организации. Но пока буду молчать, сначала надо подход к нему найти, чтобы он сам загорелся этим делом. У каждого бывшего следака по особо важным делам обязательно есть какой-то тип, который сто пудов был виновен, но которого не получилось закрыть. У меня вот Басманов был, у Чернова тоже кто-то есть, и я даже догадываюсь, кто именно. Дело опасное, проговорил он, все это время тоже думая. Еще бы, сейчас даже в магазине сидеть опасно, налететь могут. Хрясь, и с обрезом налетает обдолбыш, кассу чистить хочет. Ёпрст, да, частный охранник в 90-е, это не вечно спящий чоповец в магазине у дома, как будет в будущем. Сейчас охранника запросто и покалечить могут, а то и ножом ударить или стрельнуть. Может организовать то, что вы давно собирались, говорил я, телохранителей и частных детективов, пока лицензию на это не отобрали. А где ты его найдешь, грамотного частного детектива? С недоверием спросил он. С улицы на это дело никого не возьмешь. Тут профи нужен, чтобы и башка варила, и опыт был, и связи с милицией, и образование, чтобы все эти юридические дела знать. Вышка и у меня есть, и связями обзавелся, поэтому и иду сюда. А ты же знаешь Седова, опера из Угра Атамановского, Рофт, он не пойдет, Чернов покачал головой. Он мент до мозга костей, к частникам никогда не пойдет, если приспичит, пойдет. Ладно, Андрей Иванович, я легко стукнул ладонями по столу, я пока все говорить не буду, обсудим все детально, когда будем подписывать контракт. Контракт, он удивился. А ты как думал, просто деньгами поделюсь, а чтобы потом догонять их? Не, Андрюха, я помотал головой, так бизнес не делают, и мы с тобой не родные братья. Я адвоката найму, чтобы все перекрыто было, да и тебе спокойно будет, чтобы ты не думал, что это развод не будет, как в рекламе. Я не халявщик, я партнер, хе. Чернов засмеялся, я тоже. Чем больше живу в этом времени, тем больше вспоминались всякие фразочки, всякие рекламы, которые народ запомнил. Будто память пробуждалась, видя все это вокруг. Но ты позвони собственнику, посоветовал я, скажи, что все нашли средства, оплатим аренду в ближайшее время, чтобы не выселял. А как все утрясем с лицензией и остальным, оформимся. Ты прям быка за рога берешь, время поджимает. А закроют вас, что тогда, другую фирму искать? Я усмехнулся и показал на вывеску, а потом протянул ему визитку. Как тебе название? Спросил я. Вот это? Чернов все никак не мог перестать удивляться. Почему ОП? Почему ГРОМ? В честь Громова. А точки зачем? Придумаем потом расшифровку. И форму. И шевроны даже нашьем. И на тачке эмблемы сделаем. Слушай, я наклонился и поманил его к себе. Думаешь, я прикалываюсь? Или молодой парень бабками разжился и бизнес решил открыть, потому что все так делают. Если честно, он с хрустом почесал бритый затылок. Ну, так вот, в ближайшие месяцы ожидается крупный контракт от одного московского богатея. А то его братва клюет, и ему понадобится охрана на его точке, и анализ тех, кто на него наезжает. Куш, приличный, на миллионы. И если к тому времени все подготовим и специфику рабочую под него сделаем как надо, дело выгорит. Потому что никто в области такое не обеспечит в короткий срок, а вести спецов оттуда, дорого очень, невыгодно, проще на месте искать. Причем сделаем по совести, чтобы не развод галимый, а все по чесноку, надежно, чтобы прямо и дальше хотел с нами работать. Вот это ему понравилось, и все ему сразу стало понятно. Ну, про контракт я пока не уверен, что будет, но подходящего богатея с фамилией Александров знаю, он как раз был третьим, с кем я тогда хотел познакомиться, когда только начинал планировать, что делать дальше. С Ивановым и Некрасовым, двумя людьми из этой тройки, я повстречался, остался только этот промышленник Александров, которому и правда портит кровь местная братва по наводке от конкурентов. Но это все постепенно, чтобы не спугнуть, надо еще сил накопить для такого крупного дела, и подзачистить самых наглых бандюков. Ну это интересно, проговорил Чернов, а то у нас вся работа, дальнобоев сопровождать, если груз дорогой. Так прикинь, что сейчас говорят, мол, раз банду разбили, то грабить фуры больше некому и нужды в ваших услугах нет. И нахрена мы ментам помогали? Он развел руки в стороны. Сами себе все испортили. Как в анекдоте про адвоката, слыхал. Папа, я в суде за один день дело выиграл, которое ты 30 лет выиграть не мог. Слыхал, да. Мол, тупой ты, сына, мы 30 лет этим делом жили, кормились, кто теперь нас кормить будет? Вот-вот, он заулыбался. А ты честный человек. Кстати, я посмотрел ему в глаза. Другой бы на твоем месте на своих ребят напялил бы маски, и сам бы наехал на фуру. Типа, платите за проезд. А потом бы еще пришел к коммерсанту, мол, опять бандиты лезут. Так помогу, расценки знаете. Чернов потупил взгляд, подумал, а потом захохотал. Вот же блин, даже в голову не пришло. Теперь уже не надо, оставь на крайний случай. Мы снова посмеялись. Будет нормальная работа. Короче, звони, а я скоро приду с адвокатом. А это, я пододвинул к нему две пачки денег. Мой первый вклад в общее дело, аванс. А второй вклад, пошел я, короче, вашу разрешительную систему душить. Кажется, знаю я, кто там сейчас рулит. Пистолет они забрали, напомнил он. Не то чтобы нужен сильно, но он у нас один. Мало ли, пригодится. Вернут, пообещал я. Теперь надо отправляться в местную разрешительную систему. Они же выдавали лицензии частным охранным фирмам и охранникам, и сами же их гоняли за любое нарушение. С начальниками разрешительного отдела предпочитали дружить директора любых ЧОП, иначе работа станет совсем невыносимой. Я знал и старого начальника отдела, и его зама Епифанова, который со временем сам станет руководителем, но ненадолго. И да, он правда взятку тянул с Чернова, намекал именно на это, а пока прессовал, чтобы запросить побольше. Он такой и есть. Потом уедет в Нижний Тагил, но не работать, а пожить на несколько лет. Там как раз есть подходящее место для таких, как он, красная зона. Но обойдется этот любитель пива и без взятки, найду к нему подход. И по пути увидел возможный шанс, как на него повлиять. Хотел вызвать такси на выходе из конторы, но увидел вишневую девятку, которая торчала у остановки трамвая. Водитель в костюмчике вылез и помахал мне рукой. ХМ этого мужика не знал, но зато знал того, кто сидел на заднем сиденье. Угу, решили обсудить нюансы вчерашнего дела? Ну, почему бы и нет? Так что подошел без лишних сомнений. Водитель открыл мне заднюю дверь, садись, мол. Но я сначала заглянул в салон. «Доброе утро, Алексей Матвеевич», произнес сидящий там полковник ФСБ Иванов. «Как ваша жизнь молодая, трезвый как стеклышко, выбритый, будто вообще не пил. И на вы снова, хотя когда напьется, снова будет говорить по-простому, на ты, иногда срываясь на угрозы. Не жалуюсь, Валентин Сергеевич, я оглядел машину. А вам разве девятка положена?» «Думал, полковникам ФСБ тачку покруче дают. Моя 31-я в ремонте», пробурчал он. «Езжу на том, что дают. А 31-я, Волга особая, догонялка?» «А я думал, вы все на мерседесах гоняете». Я усмехнулся и сел на сиденье. «А почему именно мерседесы?» Тут же спросил Иванов, хитро глядя на меня. «Видели где-то, Алексей Матвеевич?» «По ящику», я пожал плечами. «И в журнале листал, видел там, бронированный кабанчик. Вот бы такой завести. А у вас что, кто-то из коллег ездит на таком?» Он чуть помотал головой и подцокал языком. «Не положено, хотя бывшим сотрудникам это никто не запретит. Но вы много спрашиваете». Иванов наклонился ко мне. «А в городе мерсов не так много, да вот иногда приезжают из соседней области. Видели, может, неа, так бы сразу заметил, в городе один 600-й, но он старый совсем, новый бы сразу на глаза попал. Так-так-так, не без причины он это говорит и спрашивает. Хочет понять, не видел ли я тех людей, которые приезжали к оперу на мерседесе. Хотя я не сказал нет, но тонкие намеки ему сделал, он понял их». И в ответ тоже кое-что сказал, упомянул про то, что это бывший сотрудник комитета, и что машина из соседней области, но номера я не видел, темно было. Нравится эта конспирация Иванову, его хлебом не корми, дай что-нибудь такое сказануть, особенно когда трезвый. Он же раньше в контрразведке вроде бы работал, но работаем с тем, кто есть. Я вот тоже намеки делать умею. «А где Наум?» — продолжал напирать он. «А откуда я знаю?» — я развел руками. «Он мне не друг, чтобы я им интересовался. Может, он вообще свалил в Китай, в Маньчжурию, допустим, уехал». «Угу, уехал», — чекист хмыкнул. «А брат что говорит?» «А насчет брата у нас договорено было, что его никто не трогает. Вот он и отдыхает от городской суеты. Как только пойму, что ему ничего не угрожает, вернется, поработаем. Знаете, он тут решил сменить деятельность, надоел ему бандитский беспредел, хочет честно работать. Вот как, Иванов все сверлил меня взглядом. Ну, мы его и не трогаем, пускай отдыхает, он махнул рукой водителю. Езжайте, Виктор, вперед куда-нибудь, а добросьте меня до Рофт, предложил я. Надо по работе все решать, а тут вы как на удачу, вот и поговорим по дороге. Чекист кивнул, водитель поехал вперед. Солнце светило в глаза, он опустил козырек. Так вот, я новости смотрел, сказал я, садясь поудобнее. Вроде бы операция успешная выдалась. Очень, пробурчал полковник и замолчал на пару секунд и вдруг спросил с напором. А где Зиновьев? Ну, с ним-то я тем более не общался, абсолютно честно произнес я. А что, это чистая правда, я ему ни слова вчера не сказал. Сразу пальнул. Вот вы, Коршунов, вчера покладистее были, на контакт шли, Иванов хмыкнул. Но смотрите сами, если что, мой номер у вас есть. Мне-то главное, что брата пока не трогают некому больше, и от друга с его младшим братом тоже отстали, а то подсадить его хотели на дурь. Я сделал короткую паузу, глядя в окно на город. Родные и друзья всегда важны, продолжил я, у меня детей нет, а у вас сын же еще младший. Хм, он посмотрел на меня и задумался. Ну, моя семья, мое дело. Ну а ваша, ваши, не спорю. Я вот что хотел обсудить. Чекист ненадолго замолчал, пропал в собственных мыслях. Может, о детях задумался, вспомнил, что и второй пацан есть, о котором он уже подзабыл из-за трагедии первого. А то и второго сына ждет не лучшая судьба, слишком похожая на судьбу первенца. Может, отец и займется им. И в этот раз со вторым ничего подобного не случится. Ну или хитрый комитетчик сейчас попробует сбить меня с толку. Ну или все разом. Так и вышло. Кто Зиновьева грохнул? Спокойно и буднично спросил он, но все равно, пытаясь сбить меня с толку. Ну, спросите у того, кто замочил Белиша, парировал я спокойным голосом, даже не растерялся. У них там вчера месиво было, по новостям говорили. Но вообще, Зиновьев же ведь не только барыг крышевал. Да, и друзья у него были, так что закрыть его официально не вышло бы никак, если за эту цепочку потянуть. Друзей у него нет и быть не могло, у таких как он друзей не бывает. Иванов снова крепко задумался, но говорить он стал спокойнее. Зато у него всякие знакомые были, но не на работе, своим ближайшим коллегам он не верил, зато тем, кто подальше, в других близких структурах. Но вообще, может ХММ, а у него самого была крыша? Спросил я, а то везучий он больно был. Был, он сощурил глаза. Ну да, вы же сами сказали, что его грохнули, заметил я. Вдруг крыша собственная есть? Как он так долго на плаву держался? Должны же были знать, чем он занимается в свободное время. Ну, знаете, Алексей Матвеевич, на крышу лезть опасно, упасть можно, предупредил Иванов. Но с крыши вроде и видно дальше, да вот все равно хрен разглядишь, что внизу происходит. Кажется, мы увлеклись намеками и полунамеками. Он явно понимает, что я знаю больше, но его это будто устраивает. Будто устраивает само решение вопроса таким образом, будто не мог он добраться до него иначе. И сам дает намеки в ответ, а не пытается выбивать из меня показания. И про крышу сказал, что есть и опасное, но слишком они высоко, чтобы смогли разглядеть меня. Пусть пока так и остается, а потом они крепко удивятся. Знаете что? Коршунов, все еще вежливо произнес комитетчик, ваш номер у меня есть, а вот мой, прямой, если понадобится. Он полез за визиткой во внутренний карман, а под пиджаком стала видна кобура с пистолетом. Старый добрый ПМ, только рукоятка черная и шире обычной. ПММ это, модернизированный Макар. Не знал, что у ФСБ такие на вооружении, и почему полковник носит оружие. Он кабинетный начальник, такие обычно не вооружаются. Им пушки без надобности, а то мало ли, как вы говорите, вдруг цепочку выйдет потянуть, проговорил чекист, глядя перед собой. Особенно если эта цепочка, от бачка в туалете, потянешь, все и выпадет, вода польется. Но если будет какая-то конкретика, звоните, обсудим. И кстати, Иванов будто только что вспомнил что-то важное. Что за ГРОМ на вашей визитке? Почему про него никто не знает? Скоро открытие, узнаете. Даже приглашу. Может, коньяк будет, не забуду. Машина все это время ехала дальше вдоль трамвайных путей. Вскоре высадили меня там, где я хотел, как раз напротив рофт, рядом с пивнушкой. И там как раз сидел капитан Епифанов из разрешительной системы, его видно через окно. Ну, время я себе экономлю. Капитан посмотрел на нас с тревогой, особенно на Иванова. Знает он его и побаивается, как-то доводилось им пересечься, и опыт для Епифанова был неудачный. Тогда используем это, чего время терять. Я крепко пожал Иванову руку на прощание, чтобы Епифанов это увидел. Полковник немного удивился, но ничего не сказал. А я вышел из машины и сразу направился в пивнушку. Епифанов пил пиво. Усатый мужик с большой лысиной в ментовской рубашке, которая сильно натянулась на объемном пузе, меня пока не заметил, да и не знал он меня еще лично. Но в машине Иванова должен быть видеть. «Товарищ капитан», я подошел к Епифанову, и тот вздрогнул, немного расплескав пиво из полной кружки. «Ко мне тут обратились знакомые, у них, якобы, нарушения выявлены, и лицензию на работу отбирают. Вот, пошел по друзьям, чтобы решить вопрос, и, я показал в окно, где девятка с Ивановым еще не уехала, а полковник говорил с кем-то по мобиле. Так вот, давайте обсудим, зачем сразу отзывать лицензию. Дайте им время устранить замечания, он же только за, сами хотят по закону работать, и все оперативно исправит. Это насчет конторы Чернова?» Тут же вспомнил он и с опаской посмотрел в окно. «Да там, по сути, и немного пунктов найдено. Надо просто устранение нарушить КХМ, нарушение устранить, и все. А речи об отзыве лицензии не идет. Вы что? Тогда обрадую друзей», с намеком сказал я. «Я акт осмотра им пришлю сегодня, пусть все проверит по нему». Епифанов вытер вдруг вспотевший лоб. «Ну и все, и ствол верну, само собой. Там просто замок сменить на второй двери в комнату, которая из решетки, хлипкий он, и сейф с оружием к стене приделать, а то он на болтах ржавых держится. Там решетка же есть, к стене намертво приделанная, приварить к ней сейф и готово, вопросов больше нет. Приду тогда и акт подпишу новый». «Ну вот и славно», я взял соленую фисташку из чашки, стоявшей перед ним, разломил скорлупу зубами и съел на ходу. Иванов все еще не уехал, ждал меня у двери. Вид у него стал недовольный. «Это ты меня сюда привез, чтобы свои проблемы решать?» — возмутился он. «Да я твою фамилию даже не упомянул», — вполне честно сказал я. «Мало ли кто там сидит снаружи, может, дела там у тебя. А тебе и делать ничего не пришлось, сидел себе в машине, а я вопрос важный порешал. Ну, Коршунов, ну ты даешь». Он усмехнулся, сел в машину, и водитель тронулся с места. До назначенного часа встречи с Юлькой у меня дома еще оставалось время, и я решил закрыть еще пару вопросов. Жаль, что пока в фирме Чернова еще нет своих частных детективов, так бы отправили поработать, узнать про владельцев вчерашнего Мерседеса. Можно обратиться к кому-нибудь из частников, пока никто не знает, кто владелец, лучше не светиться самому лишний раз, а то вдруг кто влиятельный, сдадут меня, скажут, мол, кто-то вашей машиной интересуется. Я поехал на остров. Там, за овощебазой, была небольшая мастерская. В ней делали мебель на заказ, достаточно дорогую по местным меркам, но заказы были всегда. Иногда там подрабатывал мой дядя. Хотел с ним поздороваться, а то когда снова оказался в этом времени, видел его всего разок. Ну и другая причина, там по соседству было 100, и там работал Валерка, которого я сегодня видел на рынке. Но подходить к нему не стал, ведь он же меня еще не знает. Странное ощущение. Ты сам про человека знаешь все, общались, в передрягах бывали, выпивали, видел его смерть, думал об этом годами, смирился, а сейчас его видишь живым и здоровым, но ты сам для него никто, какой-то непонятный парень, которого он видит впервые в жизни. Да, очень странное. Сначала зашел в мебельную мастерскую, едва открыл дверь, как сразу запахло свежими опилками, ими был завален пол. Ревела циркулярка, толстый рыжий мужик, чем-то похожий на Карлсона, вырезал детали из широкой доски. Мизинца у него не было, и я, видя его манеру опасно держать руку у пилы, совсем не удивился. Я кивнул ему в знак приветствия и прошел дальше, в подсобку. Там сидели мастер, сборщик и водитель, ну и дядя Юра тут как тут. Но собрались они там не просто так. На столе перед ними стояла сковородка с жареной картошкой, сбоку примостилась открытая банка с сайрой, рядом тарелка с крупно порезанным черным хлебом, еще были вареные яйца, лук, солонка, ну и водка, которую только что закончили разливать. «Приятного аппетита», — сказал я. «Вовсю трудитесь, я смотрю». «Здорово, дядя Юра. Вот те на, ядреный корень, дядя поставил стакан на место. Какими судьбами, племяш, да тут в контору новую устраиваюсь, а у них мебель, дешевый хлам. Может, чего сообразить можно, что у вас есть подходящего? Ну, для конторы у нас тут чего только нету, влез чернявый мастер, достал из-под сковородки журнал, поплевал на мозолистые пальцы и открыл. Смотри, расцветки разные можно, размеры надо снять, а вот шкафы, столы, ну это за милую душу соберем. Родственнику Юрчика еще и побыстрее сделаем, в очереди ждать не надо. Ну, удачно зашел, а то мебель в конторе у Чернова местами уже на ладан дышала. Вообще, представительных расходов на фирму будет много, тачка еще одна, желательно джип, вдруг на стрелке придется ездить, форма еще, ружья и темные стволы, о которых разрешительная система знать не будет. Но надо, чтобы и доход появился дополнительный, ведь имеющиеся деньги уйдут быстро. Вот бы еще понять, откуда ключи от ячеек. Кстати, а такими можно пользоваться любому человеку, у кого есть ключ, или только тому, кто арендовал ее, и ячейки у нас ли в городе или нет, а то если в Швейцарии, дело усложнится. Ладно, с мебелью обсудили, погнали дальше. Рядом с фирмой был 100, небольшая совсем, на пару гаражей. Слышал про это место, потому что хоть 100 и держала братва, но некоторые коллеги по милиции и прокуратуре загоняли сюда свои тачки, и им все чинили бесплатно. Ну, само 100 денег не брало, а вот владельцам 100 обладатели тачек оказывали разные услуги взамен за этот ремонт. Так уж тогда было заведено. Своей машины пока нет, так что зашел внутрь на своих двоих. В одном гараже стоял Митсубиси Паджеро красного цвета. Здоровенный джип, настоящий танк. Братва эту машину уважала. Капот Паджарова поднят, молодой работник копошился внутри. Волосы скрыты под кепкой, надетой задом наперед. На руках белые китайские перчатки с пупырками, как раз уже появились. Да, это Валера, тот самый, которого я видел на рынке. Он пока работает здесь. Потом устроится в милицию, попадет в ОМОН, где уже раскачается и станет таким крепким кабанчиком. И его тоже отправят в командировку на Кавказ вместе с нами. Гляжу на него, вспоминаю тот взрыв. Вот он открывает багажник и... Я отогнал наваждение. Нет, теперь это воспоминание о будущем, которое не случится. Я принял на себя вид, будто вижу парня впервые, и подошел ближе. Он удивился, снял перчатки, взял ветошь из ящика и худо-бедно вытер руки. Здорово, сразу бросил я. На рынке был, слышал, как ты другу рассказывал, как тебя на 15 суток упекли, но подойти не успел. Ну, было дело, непонимающе ответил Валера. Леха, представился я, протянув руку. Валера, он пожал ее в ответ, но я... Короче, мы собираем про этого гада, который тебя подставил, все, что есть. Что расскажешь, поможет все. Адрес, где он был, с кем разговаривал, как выглядит, какое погоняло. Прижучить мы его хотим. Вы из милиции? Недоверчиво спросил Валера. Не совсем, но он дорогу кое-кому перешел, хотим с ним повидаться. Ладно, удивился он. Валера начал рассказывать об одном ублюдке, которого я знал лично. Валера мне и в первой жизни про него рассказывал, но сейчас деталей было больше, потому что воспоминания еще свежи в его памяти. Погоняло злодея, Кент, это мелкий бандит. Хотя понтов у него было много, на деле он мало что собой представлял. Но он действительно знает в городе многих, и связи у него, как оказалось, есть. Бизнес у него специфический, держит несколько шалманов на окраине города, то есть борделей. Держат их многие, бизнес выгодный, ведь проституция, как говорится, одна из самых древнейших профессий. Вот только у этого гада была особенность. Ему все было мало, поэтому он искал новых работниц, но заманивал их к себе недобровольно. Подставлял, требовал отработать долг, который вешал на неудачливых девушек всякими схемами, отбирал паспорта и подсаживал на дурь, чтобы выжать из них все возможное. Что плохо, я так и не узнал, кто его крыша. Бытует мнение, что братве заниматься шалманами нельзя, мол, западло это, но чтобы бандиты да отказались от таких легких денег. Поборников воровских традиций на кладбищах полно, а выжившие стали более гибкими в таких вопросах. На словах одно, на деле другое. Бывало по-всякому, и крышевать шалман мог как местный пахан, так и какой-нибудь капитан, работающий на этой территории. Так что кому-то Кент платит за защиту, и мне еще предстояло это выяснить. Помню, что этого Кента кто-то влиятельный отмазал, и он тогда в первую мою жизнь избежал суда. Вместо ареста он получил подписку о невыезде, которую нарушил и свалил из области, а потом вообще уехал за бугор. Помню, его даже как-то по ящику крутили в одной из криминальных передач про 90-е. Представлялся авторитетом и сочинял, каким крутым паханом он был. Помню, как некоторые зубами скрипели от злости. Почему такой гад не получил за свою деятельность вообще ничего? Валера вот тоже злился, когда мы обсуждали это дело во время нашего короткого знакомства. Я же этого Кента пытался ловить, а он от него пострадал. С Валерой вышло так. У него есть невеста, которая устраивалась на работу в одну контору по продаже косметики. Но контора оказалась подставной, и при подаче заявления о приеме на работу девушке предложили подписать разные бумаги. Среди них оказалась долговая расписка на крупную сумму с огромными процентами, которую она не заметила и машинально подмахнула. И вот, вместо предложения о работе к ней заявился Кент со своими торпедами и потребовал вернуть деньги или будет совсем худо, и показывал бумажку с ее подписью. А когда она сказала, что денег нет, то Кент потребовал у нее их отработать. А тут как раз Валера домой вернулся. Хотя сейчас он не на массе, но смог отхреначить этих торпед, а за Кентом гнался по улице с монтировкой, грозя ему эту самую монтировку забить в место, для этого природой не предназначенное. Но это не удалось. На пути попался наряд ППС, который даже разбираться не стал, что случилось. Вот Валеру и забрали, оформив на него нарушение общественного порядка, нецензурную брань, а еще оскорбление человеческого достоинства за появление в пьяном виде, потому что парень в конце рабочего дня выпил с парнями банку пива, и от него немного пахло спиртным. Хорошо хоть, что девушка у него смогла тогда спрятаться, временно уехать, пока жениха нет. Ну и Кент к ней больше не возвращался, наверняка нашел другую цель, попроще. «Вот такие пироги», — проговорил Валера и развел руками, с котятами, как у меня бабка говорила. «Ладно, я поднялся. Благодарю за информацию. А что вы с ним делать будете?» — спросил он. «Ты главное, если что, меня не видел. А что делать будем? Ну, что получится? А если что, вот визитка». Когда Валера узнает, где этот тип и что он действительно делает с девушками, тоже будет не против с ним поговорить. Но пока обсужу детали с братом, когда увидимся, прикинем, как все провернуть. А вмешаться я хочу не потому, что в первой жизни он уехал и избежал суда, а потому что пострадавших от этого Кента было много. Кого-то калечили, кого-то садили на наркоту, много кому он сломал жизнь. Отправился домой на такси. Ехали мы через центр. Я смотрел в окно, думая о делах и глядя на прохожих. Вдруг еще какой знакомый появится, который еще не всплыл в памяти. У меня есть большое преимущество в том, что я в первой жизни познакомился со столькими людьми и в курсе, что они собой представляют. Сразу понятно, с кем можно дела иметь, а с кем лучше не связываться. Но увидел я нечто другое. «Здесь тормозните», — сказал я, встрепенувшись, и сунул водителю три помятые купюры по 10 рублей. «Пройдусь пешком». Мы как раз проезжали мимо ресторана «Сибирь», модного места и дорогого, расположенного прямо в центре. Готовили там фирменный борщ, шашлыки, каждый вечер была живая музыка. Димка все мечтал, что его пригласят сюда петь, потому что публика здесь была богатая и деньгами сыпала постоянно. Но слушали только шансон. А недалеко от входа стоял Мерседес. Черный, новенький, W140, 600-й Мерин. Кабан, как его только не называли. Тот самый Мерс, что я видел у дачи Зиновьева. Но только сейчас я мог разглядеть номера, ведь вчера для этого было слишком темно. Трехзначные нового образца, регион не наш, соседний. Стекла тонированы в ноль, но через лобовое окно видно, что внутри скучал только один человек, водитель. Пока я шел к нему, он вышел покурить. Вот из-за этого Мерса я и вылез из такси. Пока тачка здесь, надо бы узнать для начала, кто на нем приехал и кому принадлежит этот Мерседес. И тогда станет понятно, что делать. Проще будет планировать, когда знаешь, кто это такие и что им надо. Глава 19. Много времени терять не хотел, неизвестно же, когда вернется хозяин машины со своей охраной. Так что на ходу придумывал, как что-нибудь выяснить, годится любая кроха информации. Что-то здесь, что-то там, и в итоге у меня будет расклад на этого седого, который гоняет на Мерседесе. Шел к Мерсу, но свернул и сделал небольшой крюк, увидев киоск рядом с автобусной остановкой. Киоск находился в криминальном районе, поэтому его усилили, и теперь он больше напоминал ДОТ. покрыт железными листами и грубо сваренными решетками, которыми закрыт со всех сторон, даже окошко продавца совсем узкое, как больница, зато буйные посетители не смогут пробиться внутрь. Товар из-за всего этого толком не видно, но самые ходовые позиции придумали, как показать, наклеили на стекло этикетки из-под пива и обертки от шоколадок с ценниками, написанными от руки. Несколько школьников с толстыми ранцами, на которых были изображены герои популярных мультиков, только что отошли от киоска. Один хвастался переводной наклейкой на предплечье, и его товарищ только что купил жвачку с такой же переводкой. Я подошел к окну и глянул на ассортимент. «Не, мне шоколадки и пиво не нужны». Я наклонился к окошку и посмотрел на молодую продавщицу. Та жевала жвачку, надувая пузырь, и листала газетку, громко шурша листами. На ней джинсовая кепка, рыжие волосы просунуты через петлю для хвоста. На титульной странице газетки «Спит-инфо», которую с увлечением читала девушка, большими буквами было написано «Русская любовница Ван Дамма и Камерона», а чуть выше обручальное кольцо подрывает мужскую силу. «Чекушка есть?» – спросил я. «Не положено таким торговать», – девушка лопнула еще пузырь жвачки. «Да знаю, что у вас есть», – протянул ей полтинник. «Да она плохая», – девушка с удивлением посмотрела на меня. «Ее только бичи всякие берут». «Пойдет». Та подала мне маленькую бутылочку. Судя по ее взгляду, наверняка думает, с чего это прилично одетый парень собирается пить такую паленку. А то, что это паленка, видно за километр. И этикетка криво приклеена, под ней пузырился плохо засохший клей, и пробка тоже самопальная. Я отошел за киоск и отвернул пробку. Ох, ё, ну и спиртягой несет с каким-то химозным душком, будто водка раньше хранилась в цистерне со скипидаром. В такой жиже можно даже гвозди растворять, зато подойдет в самый раз. Но пить не рискну, хотя сначала хотел прополоскать ею рот. Облил ей платок, чтобы он вонял, положил его в нагрудный карман, чуть привытащив оттуда мокрый край ткани, выбросил вонючую бутылку в урну и нетвердой походкой направился к Мерседесу. Пора сыграть пьяного, запах спиртного мощный вышел, а изо рта несет или нет, понять толком и не выйдет, особенно если растеряется, и взгляд не надо показывать пристальный, а то заметит. «Ао!» – нетрезвым голосом протянул я. «Кабан приехал. Где он?» «Бандитов по прозвищу Кабан, авторитетных по крайней мере, я в городе точно не видел, и почему именно он пришел в голову, сказать сложно. Возможно потому, что вспомнился фильм «Жмурки», там был такой персонаж, правда, фильм еще не вышел». Но приезжий водитель вряд ли знает всех местных бандитов. Он как раз покурил и вернулся в машину, закрыв окна. Внутри тихо играла музыка. «Где братан мой?» Я остановился у двери и постучал в стекло. «Кабан». Окно опустилось, заиграло радио, что-то пел Андрей Губин, но водитель убавил звук и с удивлением посмотрел на меня. «А где Кабан?» – спросил я, продолжая играть роль пьяного приблатненного братка в костюмчике. «Ты, не он. Он чё, водилу себе нашел, и тачку смотрю, козырную взял. Хе-е, раньше-то на девятке гонял, в натуре. Какой кабан?» Водитель, мускулистый короткостриженный мужик под 35, изучал меня внимательным тревожным взглядом. «Не знаю такого. Да ты чё, кабан же?» Я мельком глянул, что лежит в салоне. «Угу», глянул хоть и коротко, но кое-что интересное заметил, лежащее на переднем сиденье. «Хорошо, что зрение у меня молодого стопроцентное, еще не подсело, острое», быстро прочитал. «Кабан, мы с ним тогда на Золотореченских наехали», выдумывал я, «и китайцы встроили. Умный мужик, вот и поднялся. Давно ему говорил, тебе здесь не вырасти, надо дальше двигаться». «Не, мужик, не знаю про какого кабана ты говоришь», водитель отвечал достаточно вежливым тоном. «Но машина принадлежит Владимиру Семеновичу, и он не из ваших». «Из каких это не из наших?» Я сощурил глаза. «Ну», тот замялся. «Он другим занимается», добавил он осторожно, явно опасаясь спровоцировать конфликт. «Бизнесом». «А мы чем, по-твоему?» «У меня тоже бизнес, в натуре». На переднем сиденье лежала папка с документами и символикой неизвестной мне фирмы. Водитель, скорее всего, одновременно и телохранитель, понятно по кобуре под расстегнутым пиджаком и настороженному взгляду. А в нашем законодательстве есть такой нюанс интересный. Телохранитель или частный охранник может применять оружие для защиты своей жизни и здоровья или охраняемого имущества клиента, но ни в коем случае для защиты жизни и здоровья своего клиента. Да, именно так. Если нападут бандиты и начнут снимать с клиента пиджак, то охранник может в них стрелять на поражение. Но если клиента будут резать и убивать, говоря, что ничего они у него забирать из имущества не собираются, то охранник в них стрелять не имеет права. Вот такой вот закон. Поэтому договоры заключались не на охрану самого клиента, а, например, на пиджак или вот такие вот папочки, которые клиент обычно держит при себе. Если случится нападение, то охранник скажет, что защищал папочку. Вот, она и в договоре прописана. А что там написано было? Я уже отодвинулся от окна, но надпись заметить успел и запомнил. Константа Глобал Плюс — это что за рога и копыта? Про такую фирму не слышал. И фамилия там еще была, Веселов, но мелкими буквами, и дальше я не разглядел. Надо выяснить, и побыстрее, пока запах водки не выветрился, и мужик не понял, что я трезв. Погоди-ка, я взялся за лоб, будто вспоминал. Владимир Семенович Веселов, Веселовский, отозвался водитель и оживился, что я его знаю. Серьезный дядька, контакты есть. Вашего атамана знает. Ао, одобрительно протянул я. Серьезные знакомства. Все, понял, принял. Братан, удачи, я махнул ему рукой. Если кто наедет, говори, что меня знаешь, подтянусь, уроем сразу. А я думал, кабан приехал. Ну лады, чё, удачи. Как зовут-то тебя? Димон. Ну, удачи, Димон. Похаваем, может? Я кивнул на ресторан. Не-не, я жду, машину охраняю. А, ну удачи. Так, какая-то контора Константа Глобал Плюс из соседнего региона, и некий Веселовский, что катается у нас по области. Уже что-то. После разговора с Димоном я пошел в тот самый ресторан. Вид у меня приличный, то, что несет выпитым. Ну, ерунда, платок уже выкинул. А дальше лишь бы платил и не буянил, ну а деньги были. Без проблем вошел внутрь, швейцар при этом придержал мне дверь, огляделся, сел в зале недалеко от выхода. Много заказывать не стал, так, пиво и закуску, типа, с похмелья отхожу. Ну и краем глаза следил за вторым залом для особых гостей, куда сейчас не пускали. Даже здоровенного охранника поставили у входа. Сам вход был закрыт массивной тушей охранника, но официанты ходили туда часто. Здоровяку приходилось отходить, и я иногда видел, кто там сидел за столом. Некоторые рожи знал, но пока выводы не делал, ждал. Вскоре встреча закончилась. Вышел седой мужик, которого я видел рядом с домом опера Зиновьева. Должно быть, тот самый Владимир Семенович Веселовский. В легком деловом пальто, в котором все равно должно быть жарко, и с шелковым шарфом на шее. В руке, кожаный портфель, который он вскоре всучил охраннику. Чекист, ну точно чекист, причем старый матерый ткшник. Не зря же Иванов намекал на это. Но зачем бывшему чекисту крышевать какого-то мента? Так, еще не все известно, копаем дальше. Вышло еще несколько человек, их я не знал. А вот в конце показался усатый мужичок в старом бархатном пиджаке коричневого цвета, уже порядком вытертым. Лицо красное от выпитого и довольное. Деньги дали, раз так радуется. Так, вот я знал, это Измайлов из линейного отдела железнодорожной милиции, не помню только какую должность он там занимал. У линейщиков все свое, свои опера, своя прокуратура, и занимаются они только преступлениями на железной дороге. Поэтому я их плохо знал, по сути, у нас разные юрисдикции. Но с Измайловым мы пересекались, когда по его команде сотрудники линейной милиции перебросили найденный на путях труп через забор, чтобы снять с себя темнуху. Ну и чтобы убийством занималась городская милиция и прокуратура. Но мы это выяснили, доказали, и им крепко попало. Впрочем, был еще подобный случай, но это уже сотрудники железнодорожного РОВТа тащили тело с ножевой раной на станцию, чтобы дело досталось уже линейщикам, и тоже попались. Так, но что он тут делает? Должно быть, кто-то что-то мутит с перевозками в вагонах. Какая-то мелкая банда из оборотней в погонах, которая засела на железке и кормилась с ней, привлекла внимание кого-то богатого. Может, должны были что-то проконтролировать, какой-то груз. Тогда при чем здесь Зиновьев, он же городской опер по линии борьбы с наркотиками «Пчела против меда», мать его. Вопросов много, но я уже кое-что довыяснил, не зря время потратил. И есть, какие ниточки потянуть, ну а дальше их будет больше. По дороге домой заглянул в киоск «Союзпечати» с еще старой вывеской времен СССР, и купил там пару газет бизнес-тематики. И пока сидел в такси, листал их и нашел интересную статейку. Константа Глобал Плюс – это банк, дочка другого банка, Константа Глобал. ХММ ключи от ячейки из этого банка, ну, ведь Веселовский явно там работает не на должности кассира, раз ездит на Мерсе. Скорее, это безопасник, а служба безопасности может вскрыть ячейки, ну, если очень хочется, то способ найдут. Короче, все это откладываем в памяти, пока не все выяснил. Вот как работал следаком, и все надо было запоминать и записывать, чтобы не забыть потом. Вот и вскоре перенесу все на бумагу. Успел домой вовремя, прям минута в минуту. Едва зашел в квартиру, а там уже Юлька в дверь звонит, разминулись на улице совсем немного. Без красного платья и яркого макияжа, а просто в полосатой футболке и джинсовой юбке. Но в этом повседневном наряде было что-то особое, домашнее и искреннее. И мне понравилось больше. Представляешь, она всплеснула руками, заходя в прихожую. Я сразу почуял легкий аромат ее новых духов и шампуня. Надо было на руках это платье стирать, а я в машинку забросила. И расползлось оно по ниткам. А я вообще ничего не успела. Девушка покачала головой. «Да тебе и так идет», — вполне честно сказал я, развязывая галстук. Заметив, как Юлька принюхалась, я добавил: «Одеколон плохой купил, пахнет, как водка». «А я-то думаю, будто пил кто-то», — она заулыбалась. «Ну чего, у нас же там ужин по плану, да, даже непривычно сидеть дома, понимая, что никто не позвонит с работы и не потребует срочно ехать, осматривать очередной труп, возглавляя следственно-оперативную группу. Не работаю уже больше в прежней структуре, все теперь иначе». Так что расслабился вполне себе капитально. Посидели с Юлькой, за ужином посмотрели по ящику серию совсем забытого мною сериала «Сезон охоты» про интриги спецслужб и коррупционеров. А потом начался боевичок с еще бодрым тогда Клинтом Иствудом. Впрочем, бодрым он останется еще надолго, учитывая, что и снимать фильмы, и сниматься в них сам он будет, даже когда ему стукнет 90 с лишним. Да уж, дедок могучий. Но нам с Юлькой скоро стало не до этого деда, были другие, более важные дела, так что на экран мы больше не смотрели. Следующий день, выходной, так что с адвокатом не увижусь, но встречусь с ним позже. Пока же увез Юльку домой, подумал, что надо будет приобрести тачку, она очень пригодится в работе. Хотя бы новую девятку для начала или японку поддержанную. Думаю, в ближайшие дни возьму, очень нужна, а деньги на такое есть. Пока пил чай в гостях, взял у Юлькиного брата большое увеличительное стекло, лист ватмана и несколько советских канцелярских кнопок. Компа нет, а в голове все хранить нереально. Буду переносить сюда. И уже дома приступил к работе, как иногда делал в первую жизнь. Раз нет магнитных и пробковых досок под рукой, а взглянуть на все со стороны надо, будем обходиться тем, что есть. Приделал лист к обоим, нарисовал синей ручкой, что мне уже известно. В ближайшее время я начну заниматься кентом, кто держит шалманы, но еще меня интересовал Мерседес и этот Веселовский лично. Им я уделил больше места, чем этому сутенеру. Пока же записал всю известную мне цепочку от Зиновьева до Веселовского, а после снял лист и спрятал в кладовке. Даже если найдут, все равно эти каракули никто не разберет, а фоток у меня нет. Теперь ключи. Деньги я припрятал в надежное место, разделив на несколько частей, а вот ключи от ячеек пока держал при себе. Раз уж выпала возможность осмотреть их при свете дня в спокойной обстановке, то этим и воспользовался. Сидел и разглядывал бирки и сами ключи через увеличительное стекло. Что-то заметил на одном, но меня отвлек шум на балконе. А во, еще гости. В окно смотрела пятнистая кошка с таким видом, будто возмущалась, с чего это я сижу за столом вместо того, чтобы ее кормить. А я еще думал, что это за чашка там стояла, пыльная и грязная. Должно быть, прежние жильцы подкармливали животинку. Открыл дверь на балкон, кошка уселась на пороге, хрипло мяукнув, но в комнату не пошла. Я сполоснул ее чашки, плеснул в одну молока, в другую порезал немного колбасы и вынес ей угощение, а после вернулся к столу. Так, вот оно. На одном ключе видна гравировка, в виде едва заметной птицы с расправленными крыльями. Развернул вчерашнюю газету, где писали про банк Константа, и там было фото директора на фоне входа в банк, где висела вывеска. Там и эмблема есть. Нет, у них другая, совсем другая, абстрактные геометрические фигуры. ХММ, ключи от ячейки в другом банке. Например, Веселовский мутил в области какие-то дела с братвой или кем-то еще, а вот погибший опер Зиновьев был посредником между ними. Ну вот не верю я, что связанный с банком мужик на Мерсе крышевал оперов торговли наркотой, должна быть другая связь. Но если Зиновьев был посредником, и у него лежали ключи от ячеек, надо выяснять. Короче, думаю, это нам пригодится. Хотя и опасно, но чего говорить, я вообще выбрал путь, где не выйдет отсидеться. Закончив со всем этим, я выбрался в город в обычном спортивном костюме, чтобы не привлекать лишнего внимания. Теперь обычный парень, каким когда-то был. Такси пока не подойдет, а своей машины еще нет, поэтому походил пешком по известным мне адресам шалманов. Покрутился рядом, тем более, все бордели обычно размещались в жилых домах. Там принимали посетителей и оттуда же развозили работниц по адресам. Светиться внутри пока не хотел, да мне и не обязательно видеться с целью лично, чтобы закрыть вопрос. Только посмотреть на него, узнать детали, вспомнить что-нибудь, обдумать и тогда займемся им вплотную. Я увидел Кента неподалеку от самого последнего шалмана, расположенного близ старого рынка. Не приближался к нему, следил издалека. Невысокий щуплый бандит со стрижкой ежиком в спортивном костюме, который он носил с кожаными туфлями и золотой цепью на шее, важно ходил, держа у всех на виду барсетку, из которой поминутно доставал мобилу в чехле. Но вот один был один, за ним следовал торпеда, высокий, бритый наголо мужик зверского вида в майке. Руки мощные, явно сидит на химии, вид угрожающий, и я не удивлюсь, если подопечных Кента постоянно пугали этим слоном. Мол, не будешь делать, как говорим, познакомишься с этим Годзиллой поближе. Могла даже так и называть, тем более, плакаты с рекламой выходящего летом одноименного фильма уже висели по всему городу, с огромной когтистой лапой исполинского ящера среди разрушенных зданий на афише. Походил за Кентом еще, но понял, что смысла большого в слежке не будет. Он просто шлялся по рынку и строил из себя большого человека, а усталый охранник ходил следом, поминутно вздыхая. Никаких контактов, знакомых, ничего, только понты и понты. Так что надоело, пошел перекусить в пельменную. Есть один нюанс в этой охоте, поэтому я пока раздумывал. У Кента недавно был конфликт с Валерой 100, и если Кент вдруг пропадет, не говоря уже о найденном где-нибудь теле, следствие быстро узнает, что у Валеры был с этим гадом конфликт, из-за которого парня посадили на 15 суток. Тут и у Валерки будут проблемы, и на меня могут выйти. И если следок не найдет связь, то братва ее точно обнаружит. Схема должна быть похитрее, чтобы сразу отвести подозрения. В голове крутились варианты, но я пока их обдумывал. Тарелку парящих аппетитно пахнущих пельменей принесли быстро, но едва я приступил к трапезе, как проходящий мимо человек случайно задел стол бедром, и все содержимое улетело на пол. «Братан, мой косяк», чем-то смутно знакомый смуглый парень в кепке с орлом развел руками и полез в кошелек. «Не спецом, отвечаю. Давай тебе новые закажу, лады, где же я его видел?» «Ну давай», согласился я. Разговорчивый и улыбчивый парень, который представился Ренатом, сразу отметил, что его имя Ренат, а не Ренат. Он и правда заказал мне пельмени, причем двойную порцию, и еще купил в качестве извинения литровую кружку светлого пива. Какой честный пацан. Вот только когда он представлялся, я его вспомнил. А вот если бы не имя и его уточнение по этому поводу, так бы и гадал, кто это такой. Ладно, подыграем, раз кормит. Да я тут работку ищу, как бы невзначай сказал Ренат, широко улыбаясь, поставил передо мной пиво и подтолкнул кружку ко мне. Понятно, я ел горячие пельмени уже из новой порции, а парень рассказывал мне о своей жизни. Сочинял на ходу, но у него ладно выходило как по маслу. Да осенью батя мастерскую открывал, так ее бандиты сожгли. Брат младший еще попал, в лесок его увезли, яму велели копать, едва вырвался. И сеструху один хмырь прессует, а милиция руками разводит, ничего не делает, мол, не убили же. Вот вообще никакой жизни от них нет. Ну а я себе ел дальше, зная, к чему это все. Парень этот, приезжий, на самом деле это старший лейтенант Юлдашев из РУБОП. Он переехал для оперативной работы из другого региона, и Некрасов все хотел запихнуть его кротом в какую-нибудь банду. Тем более, Юлдашев актером был неплохим, но пока еще терялся, уверенности не хватало. В данный момент он сидел без дела, и его, значит, решили отправить ко мне. На всякий случай, им же интересно, откуда я столько знаю и почему им помогаю, вдруг, парень чего выяснит. По сути, обычная перестраховка, хотят понять, вдруг меня на самом деле наняли конкуренты атамановских, чтобы руками рубоп им подгадить. Думают, похоже, что едва я услышу грустную историю жизни этого парня, то сразу возьму на работу и расскажу обо всех своих планах. Вот только меня на таком не проведешь, не на того напали. И то, что Некрасов так и будет меня испытывать, пока не поверит окончательно, я знал. Человек это такой, что перестраховывается всегда, работа у него такая. Но лишь бы бандитов ловил, когда потребуется, а об этом случае я ему еще напомню. И тогда кружкой пива не ограничится. Ладно, погнал я. Я доел последние пельмени и вытер губы бумажной салфеткой. Благодарю за обед, пельмени здесь отличные. А полковнику Некрасову от меня привет передавай. Я потянулся, надвинул парню кепку на глаза и похлопал его по плечу, а потом направился к выходу. Тот засмущался, снял кепку и торопливо ушел, не оборачиваясь. Захотелось даже позвонить Некрасову в отдел, но тут отвлекли, на пейджер пришло сообщение с адресом. Это от Ярика, мы так и условились связываться, но адрес он прислал странный, хотя я знал, где это находится. Прийти он попросил строго вечером. Удивлялся не зря, потому что здание, школа, трехэтажная, длинная, из серого кирпича, с большими окнами там, где был спортзал, с огромной территорией вокруг. Перед самим зданием посажены деревья, в основном тополя, есть отдельный огороженный участок, где летом будут грядки с овощами и клумбы с цветами. Так в школе принято, а у учеников есть несколько обязательных дней отработки на этом участке летом. Позади же здания, огромная территория с футбольным полем и турниками. Короче, места вал. Время позднее, темнело, уроки, само собой, давно закончились, учителя разошлись, свет выключили, поэтому в здании остался только сторож, молодой парень в черной рабочей хабешной куртке. Он курил прямо на крыльце и кого-то ждал. Казалось бы, странная работа для молодого парня, но вблизи я увидел, как ветер болтает широкие штаны, иногда задирая их. Вот и на левой ноге разглядел протез, самый дешевый, просто металлическая трубка, и на правой руке, которой он держал костыль, не хватало двух пальцев. С таким увечьем хрен куда устроишься на работу, сторожем-то наверняка взяли по знакомству, и ходить с таким протезом – мука. А за углом школы я увидел Ниву Левитана и красную девятку. Темно уже, но тачки разглядел. «Ты же брат Коршуна?» – спросил сторож, глядя на меня. «Проходи, на третий этаж, лестница справа будет. Ты же его сослуживец. Витька вроде бы», – я напряг память. «Ну, протянул он, кивая, и напомнил. На третьем. Скажи им только, чтобы не бесились сильно, а то если окна разобьют, меня утром нахлобучит. Да чё ты за эту работу держишься?» Из окна третьего этажа высунулась голова Ярика. «Лёха, прикинь, ему всего 180 рублей в месяц платит. Всего. А он каждую ночь здесь торчит, и ещё за котельной смотрит. А куда идти, Коршун?» Витька тщательно затушил окурок и убрал в пакетик. «Как ты, в бандиты?» «Меня и в бандиты-то не возьмут. Это не та школа, в которой я учился, так что большинство снимков выпускников на стенах и стенгазеты с учителями мне ничего не говорили, и разглядывать их не стал. Тем более, свет здесь не горел, а сверху я услышал шум, скрип и чей-то смех, отдающийся эхом. Пошел туда. Если честно, в детстве я всегда хотел поиграть в футбол прямо в школьном коридоре, но не доводилось, а они вот устроили, ребячица». Довольный Ярик только что сделал пас Косте Левитану, тот пнул мяч в стену, и кто-то еще сматерился. Эхо отразилось от стен. «Давай с нами, Леха», — позвал Ярик. «Сибиряк-то один, а Витька не играет, у него протез же. Ну хоть пустил сюда, а то мне пока негде перекантоваться. А ты здесь откуда взялся?» — спросил я, повернувшись к третьему участнику игры. «Так, смотрю, чтобы эти два кадра еще куда-нибудь не встряли». Молодой опер Глеб из Рубоп вернулся с мячом, который укатился куда-то совсем далеко. «А то они умники, их хлебом не корми, только дай вписаться в какой-нибудь блудняк. Не посмотришь, и все, хана, встрянуты пойдут по этапу, пишите им письма. Нахрена вы в город вернулись?» Он с неодобрением глянул на них. «Бригаду Наума до сих пор прессуют, его самого ищут. Лучше скажи, что это твой начальник сегодня устроил». Я подошел к нему ближе. «Крота прислал». Пожал ему руку, похлопал по плечу брата, поздоровался с Левитаном. Больше никого, только сторож курит снаружи. Полностью пустая школа, все три этажа. Никогда не думал, что в школе возможно эхо, но оно сейчас слышалось отчетливо. «Да я говорил, не сработает, так Иваныч, сам же знаешь, упертый», — Глеб покачал головой. Ренатка вернулся, Морда красная от стыда, говорит, не вышло контакт наладить. А ты как его раскрыл? Улыбается, сказал я. Вот и сразу понятно, приезжий. Глеб заржал, а остальные с недоумением смотрели на нас, не понимая, что мы обсуждаем. Ну и что такое, Ярик? Спросил я, ставя ногу на мяч. Не просто же так приехал и меня сюда вызвал. Да вот только что обсуждали, сказал брат и обошел меня полукругом, будто ждал, что я вот-вот пну мяч. Глеб вот пилит, правильный наш, зато подсказал одну тему дельную насчет пацанов наших, с тобой хотим перетереть. Ты же, Леха, голова, чё подскажешь, может, как правильно сделать, а то мы чё-то не догоняем, как поступить. Так-то бы обсудить с ними надо все. У Глеба узнать, что он знает про Веселовского, а Ярик, что слышал про Кента. Тем более, я уже почти придумал, как лучше заняться Кентом, чтобы не подставить никого и не затягивать. А мы тем временем разделились, мы с братом в одной команде, Глеб с Костей Левитаном, в другой. Так что поговорим между делом. Я кивнул и сделал пас Ярику. Игра в школьном коридоре началась. Глава 20. Сначала думал, что не выйдет толком поиграть, но втянулся в игру быстро, тело ведь все помнило, суставы не горели от боли, и спина не требовала срочно прекратить все и лечь. Я спокойно пробежался по скользкому полу, принял пас от Ярика и пнул мяч в стену, которая означала ворота. Бац! Мяч отлетел от стены. Есть! Брат поднял руку, я дал ему 5 со шлепком. Снова продолжили. Пол скрипел под подошвами кроссовок, через пару минут кто-то уже пыхтел. Это Глеб Сибиряков быстро взмок и вскоре отошел положить куртку на подоконник. «Пепе, пиво много пьешь?» – подколол его Костя с хитрой усмешкой. «Во-во, братан!» – Ярик закивал. «Поэтому и сдох, сибиряк. Мамон еще не отрастил, он пихнул опера в живот. Скоро отрастишь. Да ща вам всем покажу!» Глеб вытер лоб и встал на позицию. «Погнали!» Еще разбег по короткому полю. Громкий топот, аж окна дрожали, еще один удар, и очередной прилет резинового мяча с заплаткой на боку в обшарпанную стену. Приковылял сторож Витя, с трудом сел на подоконник и закурил, выдыхая дым в полуоткрытое окно. Еще отодвинул пожухлый цветок, чтобы не упал с подоконника. Он начал доставать окурок из пакетика, чтобы докурить. Но у меня в кармане куртки была пачка Кэмила как раз на такие случаи. Передал ему, да и остальные парни сразу снабдили его сигаретами. «Окно не разбейте», — повторил он. «К разговорам пока не подходили, тут надо в спокойной обстановке». Да и не хотелось рушить эту атмосферу, возникшую так внезапно. Просто футбол с пацанами, как в детстве. Когда такие моменты еще выпадут? Играли дальше, в зал хоть и прохладно, но нам всем стало жарко. Побросали куртки на подоконник, в них уже было невозможно находиться. Мяч случайно полетел в голову Кости, но он умело уклонился, сберег очки. Мяч попал в стену, как раз между окнами, только старый тюль шелохнулся. Витя подсокал языком и покачал головой. «А я тут думаю», — сказал я, когда мы разошлись по своим воротам перед новой схваткой. «Машину надо брать, а то пешком не находишься, а на такси не напасешься. Ярик, есть контакт надежный, чтобы не угнанное и без подарков, есть такой, к кардану надо идти, не обманет. Я бы крузака взял или поджирик». Он выдохнул и потряс полосатую майку-тельняшку. На каждом плече у него неразборчивые в полумраке татуировки. Это с войны, набили прямо там. Да пока хватит японца какого-нибудь или девятки. Я бы тебе марковника своего подогнал, да приметный он больно, знают его. Ну, может, отработаем у какого-нибудь коммерса, если есть наводки. Ты завязывай, я пихнул его в плечо. Теперь не отрабатываем ничего, работаем иначе. Да я угараю, брат усмехнулся. Забили им еще 3 раза, пропустив всего 1 мяч. Мокрый как после бани и выдохшийся Глеб все же смог забить на последнем издыхании. Но в итоге победа осталась за нами. Никакого душа в школе не было, само собой. Повесили только мокрые шмотки на спинки стульев, чтобы хоть немного просохли, а сами засели на первом этаже, где у сторожа был закуток недалеко от раздевалки. Место тесное, совсем небольшая коморка с топчаном, самодельной кроватью из досок, на которую положили тонкий матрас. Еще там был стол, представляющий собой широкую доску, положенную на тумбочку, металлический чайник, в котором торчал провод кипятильника и немного припасов. Банка солдатского колбасного фарша и половина буханки черного хлеба. Ярика и Костю пока в городе никто не искал, но лучше им не отсвечивать лишний раз, Поэтому в магазин напротив школы сгонял Глеб. Там в основном продавали пиво, законов о запрете продаж алкоголя и сигарет рядом со школами еще не было, но было кое-что и съестное. Расселись вокруг тумбочки, придерживая столешницу, чтобы не упало, устроили простой ужин из китайской лапши, хлеба, плавленного сырка и колбасного фарша. Ну сладкое есть. Глеб купил пряников и пакетик растворимого сока Юпи. Он один и пил эту жидкость кислотно-желтого цвета с химозным запахом прямо из трехлитровой банки, где развели эту байду. Причем пил как конь, с такой же скоростью, как он поглощал пиво. Ну теперь можно и о делах. Мы расселились поудобнее, кто курил, те закурили. Короче, начал Ярик, я вот когда у Наума в бригаде ходил, он покосился на меня, потом на Глеба, мол, не говорил ему еще, базарил с пацанами в поселке, где курорт закрытый, знаете же, там пацаны без дела сидят, а многие с нами там были, брат выделил слово там, так что пацаны проверенные. Ну и говори дальше, раз начал, сказал Глеб, так че, я их хотел в бригаду собрать, отдельную, чтобы обкатались, показали себя, а кто нам подойдет, уже в основной состав звать, ты же понимаешь, что Наум тебя из-за этого и не взлюбил, произнес я, немного подумав, испугался, что ты их для себя собираешь, а потом бы щелкнул его по тихой грусти и всю бригаду под себя бы подмял. Ярик молчал долго, смотря в темноту. До него и правда не доходило это раньше, а причина ненависти покойного Наума оказалась простой. Тот и правда боялся конкурента. В натуре, согласился брат, выдохнув облако дыма. «А я тебе про что говорил?» – строго сказал Глеб и спросил. «А где Наум? Кстати, мы его так-то ищем, к нему вопросов много. Я его у гостинки одной высадил», – сказал Ярик, как мы и условились. Глеб при этом едва заметно кивнул, вроде как в курсе, что проверяли там, а потом Левитана захватило и залегли в тайге, продолжал брат, а то вы, мусора, сильно прессуете, попадешься вам, все почки отобьете, волки, и есть за что, парировал Глеб, нахмурив брови, как еще с вами, бандюгами, по головке гладить, вы только силу и понимаете, мимолетное ощущение дружеской посиделки будто ушло, на мгновение стало холодно, неприятно как вдруг Ярик схватил Глеба в удушающий прием, а тот начал выбираться, иногда посмеиваясь. «Пусти уже, заманал уже, пусти, да до стола прокинете еще», осадил их Костя. «Все-все», довольный Ярик выпустил Глеба, взъерошил ему волосы на голове и отодвинулся. «А то дело на меня заведут за нападение на сотрудника при исполнении, ха, сразу в Магадан уедешь», Глеб засмеялся и приятельски стукнул его плечо. Тот пихнул его в ответ, и они снова сцепились в шутливой борьбе. «А ведь хоть и говорят, что по разные стороны баррикад, ведь один стал бандитом, а другой – ментом, и на людях припираются, но все же дружба между ними осталась, даже подкалывают друг друга, и явно время от времени пересекаются попить пивка и поговорить о жизни, когда есть возможность, только о жизни, а не о том, что занимаются, но так тоже неплохо, это радует, а то даже мысли были, что у них вот-вот разгорится вражда из-за всего этого противостояния».